Десятое. В шеллингианстве следующего за Виланским поколения на первый план выступает эстетическая философия Шеллинга. Во всяком случае, она оказывается в фокусе философских размышлений. Конечно, здесь очень сильно сказалось общее влияние немецкой романтики. Но не следует забывать о том, что эстетический момент играл уже значительную роль в философских течениях в России в XVIII веке. Но особое значение надо приписать тому, что можно назвать эстетическим гуманизмом, который был очень тесно связан с так называемым сентиментализмом. Сентиментализм вовсе не есть явление, присущее только изящной литературе XVIII века, как это часто полагают. Сентиментализм в литературе был только проявлением в искусстве явления более широкого. И по своим корням, и по своему содержанию сентиментализм есть особая эпоха в европейской культуре, как порождение религиозных движений XVII и XVIII веков в Европе. Для русского сентиментализма как раз чрезвычайно существенным является его эстетизирующий характер. Здесь имели место западные влияния, в особенности Шефтсбери, который впервые в западной философии сближает моральное чувство с эстетической сферой, что нашло свое выражение в известном учении Шиллера о «schön Seele», о прекрасной душе. Но у русских сентименталистов, я имею в виду Карамзина и Жуковского, эстетический момент органически слит с их гуманизмом. В том и состоит значение обоих названных представителей русского сентиментализма, что у них гуманизм XVIII века получает новое обоснование, новый характер. В запутанной диалектике русских духовных движений эстетическому моменту принадлежит настолько большое значение, что нам необходимо несколько остановиться на характеристике эстетического гуманизма, как он впервые проявился в России у Карамзина, у Жуковского. Карамзин, 1766-1826, получил очень тщательное воспитание в Москве под руководством профессора Шадена. Он был основательно знаком с немецкой, французской и английской литературой, не только художественной, но и философской. Главным вдохновителем его был Руссо, но не в его социально-этическом пафосе, а в его пламенной защите прав чувства. Карамзин поклонялся Руссо энтузиастически, в порядке эстетическом. Он принимал даже республиканизм, которому, кстати сказать, оставался верен до конца жизни, несмотря на резкий идейный перелом, превративший его в апологета русского самодержавия. Говорил же позже Герцен, что для него и его поколения слово «республика» имело нравственный смысл, то есть было не столько политической идеей, сколько вытекало из требований морального идеала. Так вот, и о Карамзине надо сказать, что в его республиканизме нет ни политического, ни морального содержания, но он поклонялся республиканизму, как он говорит, по чувству, во имя его эстетической, формальной гармоничности. Он писал Дмитриеву: По чувству я остаюсь республиканцем, но притом верным подданным русского царя. Князю Вяземскому он однажды писал: «Я в душе республиканец, и таким и умру». А Тургенев свидетельствует, что Карамзин, узнав о смерти Робеспьера, расплакался. Конечно, ясно, что республиканизм Карамзина никак не был для него связан с исторической реальностью. Это была просто эстетически окрашенная мечтательность, которая и образует основу эстетического гуманизма, безответственного не по легкомыслию, а по своему ирреализму. Эта мечтательность не была забавой в сентиментализме. Если в нем есть сладостное упоение своими переживаниями, то все же он обращен и к реальности, которую, впрочем, оценивает лишь эстетически. Оттого, например, в Карамзине естественным был его философский эклектизм. Это не беспринципность, а безответственность, вытекавшая из примата эстетического момента. В одном месте Карамзин высказывает мысль, которую часто развивали в XVIII веке на Западе. «Хамштерхаус, Хамман, Якоби. Чувствительное сердце есть богатый источник идей. Все прекрасное меня радует». Не раз говорил он, и в этом панэстетизме тонет ни у одного его моральная и идейная ответственность. У Карамзина во все периоды его жизни, даже когда он целиком отдался писанию истории государства российского, останется в силе и неизменности лишь этот эстетический момент. Карамзина следует считать поэтому представителем эстетического гуманизма у нас. Нельзя сомневаться в этом, и пристрастные суждения о Карамзине, например, Пыпина, напрасно запутывают это. В одной ранней статье Карамзин говорит: «Мы любим Руссо за его страстное человеколюбие». Но и в самом Карамзине было это человеколюбие, которое он сам в одном месте характеризует как нежную нравственность. Это был тот же идеал, который Шиллер определял словами «schöne Seele», тот эстетический оптимизм, в котором вера в торжество добра поддерживается эстетическими переживаниями. Семя добра есть в человеческом сердце и не исчезнет никогда, повторяет Карамзин за Руссо, но этот оптимизм определяется у Карамзина мотивами чисто эстетического гуманизма. Его ведь оптимизм не может быть отрываем от его мечтательного ожидания того, что род человеческий приближается к совершенству, ибо божество обитает в сердце человека. Устами одного из участников переписки Мелидора и Филолета Карамзин возглашает: «Небесная красота прельщала взор мой, восполняла сердце мое нежнейшей любовью, в сладком упоении стремился я к ней духом». Это, конечно, сентиментализм, но за ним стоит определенная установка духа, утверждение эстетической морали. Однажды он написал такие слова: «По словам Руссо, только то прекрасно, чего нет в действительности». Так что же, если это прекрасное, подобно легкой тени, вечно от нас убегает? овладеем им, хотя бы в воображении. Охранить очарование прекрасным образом становится здесь существенной задачей, перед которой должна отступить суровая правда действительности. У Карамзина как историка начинает воскресать идея священного характера власти, оживает утопическая идеология XVI века, но уже, конечно, без церковного пафоса. В охранительном патриотизме Карамзина церковное обоснование учения о власти подменяется заботой о славе России, мощи и величии ее. Это обмерщение былой церковной идеи заменяло церковный пафос эстетическим любованием русской жизнью, русской историей. Тут, конечно, прав Пыпин, когда он обвиняет Карамзина в том, что он укрепил национальное самообольщение, содействовал историосовскому сентиментализму и, отодвигая в сторону реальные нужды русской жизни, упивался созерцанием русского величия. Но в том-то и заключается историческое место Карамзина в диалектике духовных блужданий его времени, что, строя систему эстетического гуманизма, он вдвигал новый момент в построение идеологии у интеллигенции, что он делал новый шаг в сторону секулярного понимания жизни.